Много лет спустя Марла не смогла бы сказать, что именно делало этот миг особенным, что выделяло его из всей ее длинной и полной опасности жизни. Но запомнила она его навсегда. И глядя на человека, идущего к ней по рыхлому снегу, она на мгновение почувствовала прилив какого-то необъяснимого, необыкновенного чувства. Дозорная Карлайла не верила ни в Бога, ни в дьявола и считала, что человек сам хозяин своей судьбы. Но почему-то Юэн не вписывался в ее аккуратно расчерченную картину мира. Никто из ее людей добровольно не стал бы соваться в руины, где только накануне гремели выстрелы. Это было и бессмысленно, и опасно. А гость из Глазго пошел. И пошел, повинуясь своему внутреннему зову. А ни в какие зовы Марла, разумеется, не верила тоже. И вынес из дымящихся развалин, из собачьего холода, живого человека, раненую девчушку. Спас жизнь прекрасной незнакомки. Сказка какая-то. Марле вдруг почудилось, что она лежит в теплой и уютной кровати, и голос деда снова рассказывает ей сказки об отважных рыцарях. Не так ли рождаются легенды? Она поскорее впустила Юэна в тепло, захлопнула ворота и сама помогла часовому задвинуть тяжелый засов. В лице напарника, как в зеркале, отражалось ее собственное изумление. С башни уже доносились глухие выстрелы из крупнокалиберного оружия. Наверное, дозорные отгоняли от стен собора диких собак. «Она ранена», — напряженно прохрипел Юэн. «Иди за мной», — сказала Марла и повела его к отгороженному уголку в дальнем конце главного холла. Там стояла печка, от которой растекалось ласковое тепло. Длинная труба поднималась к потолку и исчезала в полумраке. Струйки дыма выбивались наружу в тех местах, где трещины в металле были кое-как залатаны жестяными банками. По разные стороны печки стояли две койки, больше похожие на скамьи. У левой высился чистый столик с металлическим подносом. У правой – помятая пластмассовая коробка зеленого цвета с потертым белым крестом и надписью «Первая помощь». Юэн положил девушку на левую койку, склонился над ней и попытался нащупать пульс. Марла вытаращила глаза и на долю секунды засомневалась в чистоте его намерений, но тут же отогнала прочь эти мысли. «Мартин!» – внезапно заорала она. Юэн подскочил от неожиданности и посмотрел на нее с упреком. Марла только пожала плечами, осклабилась и заорала снова. «Мартин!» «Да иду я, иду!» – послышался вдалеке чей-то голос. Затем хлопанье двери и шарканье. «Шевелись, старый!» – прогремела Марла. «Пошла ты! Чего орешь? Я не глухой!» – ответил усталый голос. Марла снова широко ухмыльнулась, и Юэн подумал, что в другой жизни с ней, наверное, было бы очень весело. Мартин оказался бородатым стариком лет 60, в кожаном фартуке, почти скрывающем мешковатые штаны. Рукава его потертого свитера были заправлены до локтей, а руки испачканы в машинном масле. «Так-так», – протянул он, развернулся и быстро ушел прочь. Юэн вопросительно посмотрел на Марлу. «Он раньше был ветеринаром», – объяснила женщина. «Класс», – произнес Юэн без особого энтузиазма. «Он хороший врач», – успокоила его Марла. «Помогает нам выжить. Много читает про медицину». Мартин вернулся уже без фартука и с чистыми руками, распаренными в горячей воде. «Кто-то выжил после вчерашнего?» – спросил он. «Да», – ответил Юэн. «Я нашел ее у разрушенного здания. Или она меня нашла, даже не знаю». Мартин уставился на мужчину круглыми глазами, но ничего не сказал. Он повернулся к Марле и продолжил, как ни в чем не бывало. «Ну, давайте посмотрим, что с ней не так». «У нее железный штырь в ноге и большой синяк на затылке», – сообщил Юэн. Врач аккуратно повернул голову девушки, ощупав череп в районе синяка сильными и грубоватыми пальцами. Довольный результатами осмотра, он переключил внимание на ногу. «Все в порядке?» – спросил Юэн. «Ну, когда очнется, башка у нее поболит», – отозвался старик. «Может, сотрясение, но черепушка цела. Если внутреннее кровотечение пока не видно, время покажет». Теперь он был весь поглощен осмотром ноги. Вынув из-за пояса нож, он разрезал штанину рядом с раной. Металлический штырь выдавался вперед сантиметров на 10. Вся кожа вокруг него была в засохшей крови. Нога была холодная и посиневшая. «Вот это уже серьезно», — сказал Мартин. «Марла, быстро. Теплые одеяла, горячую воду, тряпки. И у тебя там спирт припрятан, я знаю. Притащи, пожалуйста». Женщина тут же исчезла. «Ты порядочный человек?» — спросил Мартин. «Да, на всякий случай сказал Юин. «Это хорошо», — ответил старик, насмешливо приподняв бровь. «Тогда помоги ее раздеть». До Юина дошло, что это надо было сделать в первую очередь. Девушка почти всю ночь пролежала на морозе и потеряла много крови. В новом мире не до скромности. И Юин с Мартином проворно раздели незнакомку до нижнего белья. Вернулась Марла с ворохом одеял. Мужчины расступились, и она потеплее закутала девушку. Следом появилась Маргарет с дымящимся чайником в одной руке и бутылкой с прозрачной жидкостью в другой. Поставив то и другое на стол, она тут же ретировалась. Мартин закатал одеяло, освободив пострадавший участок ноги, и начал аккуратно ощупывать рану. Девушка пошевелилась и сдавленно простонала. «Юэн!» – промычала она, не открывая глаз. Жители Карлайла удивленно посмотрели на чужака. «Ты ее знаешь?» – спросила Марла. «Первый раз вижу», – отозвался тот. «А вот она меня как будто знает». «Может, вы встречались, когда она была маленькой девочкой?» – предположил Мартин. «Может быть, хотя я бы ее запомнил», – ответил Юэн, не очень веря сам себе. «Тогда что за черт? Откуда она знает, как тебя зовут?» – спросила Марла. Мартин молча смотрел на Юэна, но в его ясных серых глазах отражался тот же вопрос. Чужак беспомощно пожал плечами. «Понятия не имею». «Кажется, не так глубоко, как я думал. Да и артерия не задета. Совсем рядом прошло», – сказал Мартин, снова склонившись над раной. «Повезло девчонке», – хмыкнула Марла и, поразмыслив, добавила. «Очень повезло». Мартин открыл зеленую коробку и достал оттуда перевязочный пакет, иглу с толстой нитью и сложенный кусок белой материи, от которой исходил странный запах, почему-то напомнивший Юину о детстве. Хотя причину этого он понять никак не мог. Старик ловко вытащил железку из поврежденной ноги и обработал рану спиртом из бутылки. Девушка дернулась и взвизгнула, ненадолго распахнула глаза, но тут же снова потеряла сознание. Еще раз внимательно осмотрев рану и не найдя осколков, Мартин кивнул и начал зашивать края. В этом он, очевидно, был большой мастер. Не успел Юэ напомниться, как старик уже перекусил нить, потом развернул кусок белой ткани и извлек на свет стеклянную баночку. Он распечатал ее, и странный резкий запах усилился. «Что это?» – спросил Юэн. «Гвоздичное масло», – ответил врач. Юэну это ни о чем не говорило. Давно, еще в пору цивилизации, его применяли дантисты. «Здорово помогает от нагноения», – объяснил старик. «Запах как будто из детства», – задумчиво произнес Юэн. «Ну правильно», – улыбнулся Мартин. «Красное вино, сахар, гвоздика, еще кое-какие специи. И вот тебе глинтвейн на Рождество». Юэн не мог сказать наверняка, что он помнил именно это, но что-то в его душе зашевелилось. «Мы нашли кучу этого добра. До войны его расходовали мало, а хранится оно долго», – объяснял Мартин, щедро нанося масло на зашитую рану. «Если повезет, заражения не будет, и она выйдет отсюда на двух ногах», – добавил он и ослабил жгут. Убедившись, что сильного кровотечения нет, Мартин начал бинтовать ногу, время от времени поглядывая на Марлу. «Ты точно не встречал ее раньше, Юэн?» – спросила она. «Точно. Но она тебя явно встречала, и мне не терпится услышать эту историю». «Мне тоже», – кивнул мужчина. «Скоро она очнется», – вмешался Мартин. «Если честно, я думал, что рана опасней». С этими словами он закончил перевязку. Марла намочила тряпку в ведре с горячей водой и начала протирать девушку с головы до ног, стараясь по возможности быть деликатней. Мартин кивнул ей. «Ну, я пойду. Зови, если что». «Спасибо, Мартин. Ты молоток», – сказала Марла ему вдогонку. Юэн заметил, что от тепла на щеках девушки появился румянец. Он по-прежнему не мог разглядеть в ее лице ничего знакомого. Хрупкая, но для своих лет вполне развитая, курносая, с веснушками. Уголки губ слегка задраны. За тот короткий миг, что девушка была в сознании, Юэн успел заметить, что у нее темно-карие глаза. На вид ей было лет 15, возможно, чуть больше, но уж никак не меньше. Юэн подумал, что она всего на несколько лет старше его дочери. Возможно, в душе еще ребенок, а телом уже почти взрослая женщина. Он поймал себя на мысли о том, как изменилось с годами его восприятие. Раньше, когда он и сам был молод, он бы увидел в ней женщину, а теперь увидел ребенка. Наверное, так и должно быть, так и устроен мир. Старики защищают молодых и уступают им дорогу. Незнакомка открыла глаза и посмотрела на Юэна. «Ты «Ты нашел меня! Я так и знала!» Юэн покосился на Марлу. Та с любопытством следила за ним. Он повернулся к девушке, которая тоже не сводила с него глаз. «Кто ты?» – спросил мужчина. «Мы знакомы?» «Это вряд ли», – пробормотала она очень тихо, почти что шепотом, и сонно прикрыла глаза. Но Юэн был настолько заинтригован, что повторил вопрос. «Кто ты?» «Кейтлин», – ответила девушка и провалилась в сон.